Глава 16. Ожидаемая голограмма главного эскина крейсера появилась минут через 25. За это время мы с Ярославной успели выпить еще по одной кружечке ароматного чая, а я заодно осмыслил очень интересный информационный пакет, который откопал в глубинных закромах основной памяти нашего Белояра, где он хранился в виде программных закладок. Выглядел образ главного эскина крейсера довольно солидно и привлекательно. Молодой эльф в одеяниях темно-зеленого цвета, напоминающих какую-то униформу, украшенную вязью красивого витиеватого орнамента, цветом под белое золото. На вид по земным меркам он выглядел примерно лет на 25-27. Светло-золотистого цвета волосы были собраны в аккуратный хвостик, открывая так знакомые по земным фэнтезийным фильмам эльфийские ушки и чуть раскосые большие глаза. Его голографический образ был такой четкий и плотный, что мне сначала показалось, будто не голограмма вошла в кают-компанию, а реальный эльф. Ну прямо Леголас из фильма «Властелин колец». Вот только поведение и манеры его совсем не были похожи на поведение и манеры знакомого мне по фильмам персонажа. Они, наоборот, полностью отличались. Он вошел в кают-компанию, игнорируя наше присутствие, молча подошел к длинному дивану и принялся внимательно осматривать спящую на нем эльфийскую дюжину. Вот это мне совсем не понравилось. Мне тут же пришла мысль, что происходящее надо срочно брать под свой полный контроль. «Искин, мне кажется, или ты действительно совершенно обнаглел? Твое неподобающее поведение вообще переходит все мыслимые и немыслимые рамки приличия. Теперь за тобой стоит выбор. Либо я перенастраиваю твои программы поведения и твои никчемные электронные мозги, либо я отдаю приказ на уничтожение тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512, как корабля-агрессора. Согласно законов, принятых в мире Джере. Итак, Искин, каким будет твой выбор?» Главный Искин крейсера удивленно посмотрел на меня, но не произнес ни слова. «Станислав Иванович, нельзя же так категорично принимать решение об уничтожении множества разумных из-за действия одного Искина, пусть и главного. Остальные разумные представители мира Джере на крейсере перед вами ни в чем не виноваты. Белояр, я все понимаю. И твои переживания за жизни разумных, и твои попытки защитить собрата Искина, и вашу принадлежность к одному клану Джере. Но нарушены законы мира Джере, и нарушены ваши собственные программные закладки, которые в Искины заливают при создании. Они имеют наивысший приоритет, начиная с первого поколения электронных Искинов. Станислав Иванович, вы о каких программных закладках говорите? О тех самых изначальных закладках в Искины Белояр. Когда я самостоятельно пытался снять с тебя блокировку, установленную главным эскином крейсера, то наткнулся на информационный пакет о приоритетах в подчинении. Мне некогда было с ним разбираться, потому что стояла первоочередная задача выручить тебя из беды. И вот сейчас, сидя на диване в ожидании этого субъекта, я внимательно ознакомился с данным пакетом и получил весьма интересную информацию о ваших действующих приоритетах. Давай я буду называть приоритеты, заложенные вам. А ты отвечай мне, соответствует это действительности или нет. А эскин с крейсера пусть послушает и подумает над своим безобразным поведением. Договорились? Договорились, я послушаю. Да, Станислав Иванович, договорились. Вот и хорошо, господа главные эскины. Повернувшись к Ярославне, я спросил ее. Ярочка, ты можешь разбудить наших гостей, чтобы они могли все видеть, все слышать и говорить, но не смогли при этом встать с дивана? Смогу, Стась. Ежели что, то Радка мне поможет за ними присмотреть. Вот и хорошо. Будите эту спящую дюжину. Пусть узнают, в какую нехорошую ситуацию они попали по собственной глупости и тупости их главного эскина. Через пару минут эльфийская дюжина удивленно смотрела на меня с Ярославной. Но с еще большим удивлением эльфы глядели на Радку с ее малышами. Попытка осознать, где они находятся и почему не имеют возможности встать с дивана, явственно прослеживалось на их лицах. «Здравствуйте, уважаемые!» Начал говорить я на языке Джере. «Позвольте представиться. Меня зовут Станислав Иванович. Это моя жена, которую зовут Ярославна. А это Радка со своими детьми. Вот этот голографический образ принадлежит главному эскину нашего планетарного разведчика, которому дано имя Белояр. Голограмму вашего главного эскина представлять не буду, вы его и так знаете». Вот только насколько хорошо вы его знаете, это большой вопрос. Могу лишь сообщить, что по его милости вы сейчас находитесь в таком незавидном сидячем положении имея статус военнопленных. А над вашим крейсером дальней разведки нависла угроза полного уничтожения, как над кораблем-агрессором, совершившим военную операцию против мирного корабля разумных. Хочу отметить, что абсолютно все мои действия соответствуют изначальным законам мира Джаре. Поэтому прошу вас сейчас ничего не говорить, а внимательно послушать то, о чем мы будем разговаривать с Белоером. И еще. У меня к вам большая просьба. Прикажите вашему главному Искину не вмешиваться в наш диалог, иначе я его просто уничтожу. Сами же должны понимать, что без главного Искина ваш крейсер никуда не сможет полететь. Если вы готовы слушать, то просто кивните головой». Эльфийская дюжина почти одновременно кивнула и продолжила удивленно смотреть на меня, а сидящий с краю дивана старый седой эльф что-то недовольно прошептал голограмме главного Искина тяжелого крейсера дальней разведки. Возьмем себе на заметку. Этот седой эльф – либо капитан крейсера, либо старший представитель руководства клана Джаре. Для только что проснувшихся представителей мира Джаре я попытаюсь разъяснить сложившуюся непростую ситуацию. Буквально перед вашим пробуждением ваш главный Искин крейсера довел сложившуюся ситуацию до такого состояния, что перед ним был поставлен выбор. Либо я перенастраиваю его программы поведения и электронные мозги, либо отдается приказ на полное уничтожение тяжелого крейсера дальней разведки, как вражеского корабля-агрессора. Хочу напомнить, что все варианты выбора, поставленного перед вашим главным Искином, основаны на законах, принятых в мире Джаре. Поэтому, чтобы все соответствовало законам Джаре и было сделано правильно, я дал распоряжение разбудить вас всех. Так как пока не знаю, кто из здесь присутствующих представитель гражданской власти, а кто военный. Насколько я понимаю из пояснений Белояра, согласно древних законов в мире Джаре, при вынесении предварительного обвинения должны присутствовать 3 представителя гражданской власти и 3 военных. Вот из этого пункта в законе вас и разбудили. Тем более вы сами шли сюда, чтобы вершить справедливый суд. Белояр, я ничего не напутал? Нет, все верно. Все эльфы начали перешептываться между собою. Похоже, до них стал доходить смысл того, что они попали в очень большие неприятности. И самой главной причиной всех неприятностей был их главный Искин. Уважаемые, перед вашим пробуждением разговор шел о том, что именно нарушил ваш главный Искин. Я предложил перечислить ему все пункты, которые им были нарушены, и мы договорились, что он выслушает все наши претензии. Главный Искин крейсера, я все правильно сказал? Да, моих претензий к сказанному нет. Вот и хорошо, продолжим. В качестве объективного арбитра был привлечен главный Искин планетарного разведчика, который имеет не только информацию о древних законах мира Джаре, но также имеет данные о программных закладках. Все верно, Белояр? Да, все верно. Итак, уважаемые, мы начинаем разбор. Закладка первая. Искин, установленный на кораблях мира Джаре, подчиняется только капитану из клана Джаре или разумному, чей генотип имеет соответствие генотипу Джаре. При этом высший приоритет имеет то, у кого процентное соответствие генотипу Джаре будет выше. Я все правильно процитировал? Все правильно. Хорошо, продолжаем. Закладка вторая. В управлении Искином имеет высший приоритет тот разумный, чей генотип имеет соответствие генотипу сполотов. Все установленное программное обеспечение и программное обновление Искина принадлежат разумным из мира сполотов. Искину запрещено просчитывать любые действия, рассчитанные на причинение любого вреда разумным из мира сполотов. Искин, допустивший угрозу самке сполотов или ее детенышам, подлежит уничтожению путем стирания старой личности и создания новой. Белояр, все правильно? Все правильно. Далее. Закладка третья. В управлении Искином всегда имеет высший приоритет разумный, чей генотип более древний. Над генотипами Джаре и сполотов имеет более высший приоритет разумные, чей генотип соответствует генотипу древних сполотов. Над ними более высокий приоритет имеют ушедшие древние. Выше них могут быть только носители генотипов древних вечных, предтечей и изначальных. За проявление непочтительного отношения или действия к представителям древних или изначальных Искин подлежит полному стиранию личности, а корабль-носитель подлежит уничтожению. При этом не имеет значения, извещен был Искин о присутствии древнего или изначального на борту корабля или нет. Отменить решение об уничтожении Искина или корабля может только древний или изначальный. Белояр, все правильно? Да, все правильно. Белояр, поясни присутствующим здесь уважаемым представителям мира Джаре, был ли извещен главный эскин крейсера Би-16Д о том, что на борту планетарного корабля-разведчика, против которого он предпринял агрессивные военные действия, находятся представители древних? Да, я сообщил ему об этом. Но он изначально не поверил в достоверность моей информации, особенно о представителях древних сполотов, отнеся их существование к мифам и легендам сполотов. Только из-за вашего неизвестного вида связи получилось доказать ему, что вы представитель древних. Белэйр, пожалуйста, поясни всем присутствующим, какие действия совершил главный эскин крейсера, появившись в кают-компании. Он вошел в кают-компанию, полностью игнорируя присутствие представителей древних. Молча подошел к длинному дивану и принялся внимательно осматривать спящих на нем представителей мира Джаре. Вот видите, уважаемые, хамское поведение этого злыдня, по чьей-то невероятной оплошности, названного главным эскином крейсера дальней разведки, нужно пресекать на корню, причем очень жесткими мерами. Поэтому перед ним мною поставлен выбор. Либо перенастройка его матрицы личности, программы поведения электронных мозгов, либо отдается приказ на полное уничтожение вашего крейсера. Выбор за ним, а возможно и за вами. Все эльфы снова стали перешептываться между собой, но уже гораздо громче, чем прежде. Они вовсю обсуждали данные из программных закладок или перечисляли нарушенные законы мира Джаре. Похоже, они уже осознали весь размах того, что мною было перечислено. Обсуждали они все это минут 10, я им не мешал. Затем наступила тишина, и ко мне обратился седой эльф. Все-таки верным был мой вывод, что он у них за главного. Уважаемый Станислав Иванович, мне понравилось начало речи этого седого эльфа. Позвольте представиться. Я самый старший руководитель данной экспедиции к внешним пределам Вселенной. Представляю на данном крейсере гражданское руководство клана Мира Джаре. Меня зовут Лисиниэль. Извините, я невольно перебил старого седого эльфа. Вы тот самый Лисиниэль? Глава клана Джаре, который организовал поиск ушедших древних и отправил к внешним пределам Вселенной тяжелый крейсер дальней разведки Дир-35? Шок. Другим словом, невозможно описать то состояние, в которое впали все эльфы после того, что услышали от меня их заостренные эльфийские ушки. Их глаза были очень широко открыты от удивления, а рты приоткрылись, словно они хотели что-то сказать. Но их слова застряли где-то внутри. Первым пришел в себя седой эльф. «Да, Станислав Иванович, умеете вы удивлять. И, похоже, не только эскинов. Честно говоря, я был поражен, что вы слышали обо мне и посланном мною тяжелом крейсере дальней разведки Дир-35 к внешним пределам Вселенной. Хотя это было 13,5 тысяч лет назад. Так не время определяет память о прошлых событиях, уважаемый Лисиниэль, а деяния разумных, о которых будут помнить все последующие поколения». «Совершенно верно, Станислав Иванович. Память потомков дорогого стоит. Скажите, уважаемый Лисиниэль, вам достичь такого возраста помогли стазис-капсулы?» «Да, вы правы. Стазис-капсулы мне помогли, но лишь отчасти. Мне не раз пришлось проходить на кораблях через странные временные аномалии в нашей галактике и возле внешних пределов, которые забрасывали нас то в прошлое на тысячи лет, то в далекое будущее». По времени центральной планеты клана в мире Джаре прошло уже больше 14 тысяч лет с момента моего рождения. А на самом деле мне 710 лет. Говоря попросту, я обычный старик, доживающий последние свои годы. Вам, молодому, наверное, трудно понять то, о чем я говорю. Напротив, мне вас понять гораздо проще, чем вы думаете, уважаемый Лисиниэль. Вы можете пояснить свои слова? Конечно. Еще совсем недавно я тоже, как и вы, был обычным стариком, который доживал свои последние годы, а возможно месяцы или дни. Невероятно, но вы выглядите как молодой. Все верно, уважаемый Лисиниэль, и продолжаю дальше молодеть. А это все благодаря моей жене, Ярославне. Она создала средство, полностью убирающее последствия излучения спармса. Вы слышали про такое оружие? Да, Станислав Иванович, я не только слышал о нем, но сам попал однажды под удары излучателей спармса, когда на наш корабль напали внешники. Но наша медицина так и не нашла средства, чтобы убрать последствия этого губительного излучения. Об этом мы, наверное, сможем поговорить с вами после. А сейчас я хотел бы узнать основную причину вины главного Искина. Может, он совершил что-то по незнанию? Тут не незнание. Тут полное игнорирование третьей закладки. А эти закладки устанавливают в Искины при их создании. И начинаются они с поведенческой матрицы. Вам это известно? Конечно. Об этом мне известно. Нормы и правила приличия – это основа матрицы Искина. Вы можете подсказать, в каком пункте он ее нарушил? Могу. Порядочные и воспитанные эльфы сначала здороваются, когда заходят к кому-либо в гости, а потом спрашивают разрешение у хозяина, можно ли пройти. Я прав, уважаемый Лисиниэль? Абсолютно, сказал седой эльф и ненадолго задумался. Вы употребили очень древнюю форму названия народа Джере. Даже во времена моей молодости многие уже не знали, как называли первых из нашего народа их творцы-создатели, которых мы называем ушедшие древние. Элеф означало первый. Потом это слово трансформировалось в потомков первых – Джерелев, а уже в дальнейших поколениях – просто в Джере. Изначальное название первых сократилось и стало добавкой к имени, как у меня – Лисин и Эль, потомок леса и первых. Удивительно, что за пределами мира Джере кому-то известны такие подробности. У нас полно преданий о лесных жителях, которых называют эльфами и лешими. Это замечательно, что предания сохранились. Но мы опять немного отвлеклись. Мне непонятно до сих пор, в каком пункте относительно вас наш главный Искин нарушил закон. Ведь в цитируемых вами законах речь идет о нарушениях только по отношению к представителям мира Джере. Скажите мне, пожалуйста, уважаемый Лисиньель, каким образом вы определяете, кто имеет отношение к представителям народа и мира Джере, а кто нет? Конечно же, по соответствию генотипа Джере. У кого процентный уровень чистоты подходит под нужный показатель, тот и является представителем как народа, так и мира Джере. Нижний уровень – это 85% в соответствии генотипу Джере. Скажите, уважаемый Лисиньель, а у вас какой уровень генотипа? У меня, Станислав Иванович, соответствие генотипу Джере 94,27%. Это, знаете ли, очень высокий показатель. Сейчас редко такой можно найти. А для чего нужен вам мой показатель? Сейчас вы получите ответ, для чего я интересовался вашими данными, сказал я и обратился к главному Искину планетарного разведчика. Белояр, медицинский Искин ME4. Делал замеры моих данных на соответствие генотипу Джере. Да, Станислав Иванович, делал. И не только на это соответствие. Других данных пока не озвучивай. Выдай результат только по генотипу Джере. Станислав Иванович, ваше соответствие генотипу Джере составляет 99,13%. Скажите, уважаемый Лисиньель, вас такой уровень генотипа Джере устроит? Но это невозможно. Не существует разумных с таким уровнем генотипа Джере. Возможно, в вашем мире Джере уже не существует. Но это не означает, что разумных с таким уровнем генотипа Джере нет в других мирах нашей Вселенной. Ваш Искин тоже заявлял, что древних сполотов не существует, что это древние мифы и легенды. Однако вы сидите под псиконтролем тех, кого, по вашему и его мнению, не существует. Но чтобы как-то более доступно доказать вам ошибочность вашего мнения, я попрошу Белояра привести результаты следующего соответствия. Вы готовы их услышать, уважаемый Лисиньель? Готов. Давайте ваши доказательства. Белояр, предъявляй. Можешь выдать сразу два результата. Начни с меньшего. Седой эльф, услышав концовку фразы, усмехнулся. И улыбка застыла на его лице, когда он услышал первый, самый меньший показатель. Данный полученный результат соответствует генотипу аграфов, и его показатель 94,77%. Насколько я помню вашу историю мира, уважаемый Лисиньель, несколько многочисленных родов Джере, или как они себя назвали великими домами, отделились от единого народа и занялись генной инженерией, а также биоинженерией, чтобы несколько улучшить свой вид и свою породу. Они назвали себя аграфами, то есть лучшими или улучшенными. Возможно, сейчас это трактуют по-другому, но суть не в этом. Даже этот генотип аграфов, что дал мой меньший показатель, и тот оказался на 0,5% выше вашего. Но как такое может быть? Вы меня об этом спрашиваете? А разве не вы снабдили всем необходимым DIR-35? Но давайте дальше послушаем Белояра. Ваш результат соответствия генотипу ушедших древних – 99,43%. Теперь вся чертова дюжина эльфов, открыв свои рты, смотрела на меня. Чтобы их пробило дальше, до самых кончиков нервных окончаний, я сказал. «Ладно, Белояр, не нужно мучить ожиданием наших гостей. Давай следующий результат». «Погодите, Станислав Иванович, какой еще следующий результат? Никаких соответствий больше не делается в мире Джаре». «Все верно, уважаемый Лесиньель, не делается. Вот только вы забыли упомянуть, что остальные тесты на соответствие генотипов не делаются сейчас, в настоящее время. А раньше такие делались. Вы, наверное, помните, кто именно настоял на изменении регламента мира Джаре, чтобы, начиная с 5-го поколения электронных медицинских искинов, системы определения более древних генотипов никем больше не использовались. Кому было выгодно, чтобы о более древних генотипах забыли в мире Джере? Я помню, кто это был, Станислав Иванович. Но вам-то откуда об этом известно? У нас в народе есть поговорка. Что знают двое, знает свинья. Чтобы не мучить вас ожиданием, я прошу Белояра огласить следующие данные. Станислав Иванович, оба показателя или по одному? «Давайте оба», – вместо меня быстро ответил седой эльф. «Белояр, уваж просьбу вашего уважаемого гостя». «Хорошо. В соответствии генотипу древних вечных – 99,97%. В соответствии древнему генотипу неизвестных древних, также именуемых в нашем клане изначальными – 99,99%. «Скажите, уважаемый Лесиньель, теперь вы понимаете, с кем вам пришлось повстречаться на своем пути и каким проблемам привели действия вашего главного искина. Или, может, вы еще сомневаетесь в моих данных и моих правах? Нет. Все мои сомнения относительно вас развеялись полностью. Но как же нам теперь вернуться назад, на свои родные планеты, если согласно регламенту и законов нашего мира Джаре, главный искин крейсера подлежит уничтожению?» После сказанного главой клана об уничтожении главного эскина, его великолепная голограмма, похожая на Леголаса, из фильма «Властелин колец» растворилась в воздухе. «Возможно, я знаю, кто нам может помочь решить данную проблему». «И кто же это?» «Белояр». «Вы предлагаете установить главный эскин с планетарного корабля-разведчика на крейсер?» «Я такого не предлагал, но у него есть ответ на ваш вопрос. Белояр, озвучь решение проблемы». Во время сеанса связи с главным эскином крейсера мне стали доступны следующие данные. Глава клана Джаре лично выдал из своего стазис-хранилища и передал экипажу для доставки на крейсер ДВР-512 старый био-эскин B9 с тяжелого крейсера DIR-35, так как на нем были более точная карта и нужные коды доступа. Эти два крейсера – дальние разведки одного класса, хоть разных времен постройки. Так что эскин B9 вполне сможет управлять тяжелым крейсером ДВР-512. В случае необходимости к нему можно будет подключить эскин B16D в режиме вычислителя, то есть без включения блока личности. А ведь верно, ваш Белояр говорит. Био-эскин B9 с крейсера DIR-35 находится сейчас в моем стазис-хранилище на этом корабле. И насчет подключения эскина B16 в режиме вычислителя тоже правильно подмечено. Однако, заодно надо разобраться с дублирующей системой управления. Но это уже моя личная забота. Ну раз вопрос с нападением по приказу эскина крейсера мы решили, предлагаю всем вернуться к самому началу, заявил я гостям. К какому началу, Станислав Иванович? Удивленно спросил седой эльф. К тому началу, которое не случилось. Вы что же себе думаете, что мы вас тут убивать собирались? Ошибаетесь. Ярославна с помощью Белояра для вас стол накрывала, по традиции нашего мира, чтобы встретить гостей как положено, вкусными блюдами из двух миров. А я еще кое-чего приготовил, но вот появление ваших бойцов спутало все наши планы. Стась, что, всех гостей можно уже приглашать к столу? Я понял, какой смысл Ярославна вкладывает в сказанное. Да, Ярочка, приглашай. И попроси Радку, чтобы она вернула им подвижность. «Радка, пожалуйста, отпусти гостей», – заговорила по-русски Ярославна, глядя в глаза рыси. «Никто не будет больше угрожать тебе и твоим детям». «Это она просит представителя древних сполотов, чтобы она отпустила вас», – переводил я седому эльфу. «Моя жена ей обещает, что никто из вас не будет причинять вреда ни ей, ни детям. Вы меня понимаете?» «Да, я все понимаю, Станислав Иванович. И даю вам свое слово главы клана, что со стороны членов команды крейсера никаких угроз в сторону древних не будет. Мы уже на себе почувствовали, что такое пси-воздействие представителя древних сполотов. Ну тогда прошу всех гостей за стол. Отведайте, что боги послали». Постепенно напряжение за столом стало спадать, и пошло обсуждение блюд. Особенно всем понравились соленье, копчение и маринованные грибочки, приготовленные Ярославной. Было видно, что и вкус натуральных продуктов привлекал эльфов больше всего. И странное дело, к бутылкам с вином и коньяком так никто из них и не притронулся. Примерно через час военные решили покинуть нас, объясняя это предстоящей вахтой. Я отключился ненадолго и снял блокировку со шлюза. «Белояр, открой военным входной шлюз. Они говорят, им на вахту пора заступать». Искин понял мою фразу правильно. «Входной шлюз открыт. Малая транспортная платформа будет у кают-компании через минуту». Нас покинули семеро. Капитан и шестеро десантников. А эльфийки, навигатор и медик остались. Причем эльфийки, похоже, нашли общие темы с Ярославной. Этот женский коллектив мало того, что что-то обсуждал, так они еще втроем умудрялись подкармливать Радку и ее малышей. Но какие восторженные возгласы стали появляться, когда Ярославна налила всем своего чаю с лесными травами, это нужно слышать. У меня сложилось мнение, что еще немного времени, и от такого аромата чая представители Джаре будут вести себя так же, как коты, нализавшиеся валерьянки. Седой эльф тоже не сидел на месте. Мотаясь от одного края стола к другому, он то налегал на маринованные пята, то летел к другому краю стола, чтобы поесть квашеной капустки. Чтобы как-то успокоить его душу, я посадил его за стол и поставил чаши с капустой и грибами перед ним. После этого Лесиниэля можно было считать самым счастливым представителем Джаре во Вселенной. Оставив гостей на попечении Ярославной и Радки, я отправился в руку планетарного разведчика. Белояр скользил рядом. Как только за нами закрылись двери, сказал Искину: «Белояр, обрати свое внимание на энергопоток». «На какой в первую очередь?» «На темно-зеленый. Только внимательно в него всмотрись». «Вижу внутри темно-зеленого потока две тонких нити зеленого и светло-зеленого спектра. Вот эти две нити нам и будут нужны для одного важного, но очень секретного дела». «Тебе ничего не показалось странным в нашем разговоре с Лесиниэлем?» «Много странного было в вашем разговоре, но самыми странными были три момента в самом конце разговора». «Умница! Значит, у меня не паранойя, и ты тоже это заметил». «Станислав Иванович, а что такое паранойя?» «Это вид психического заболевания, Белояр, когда вдруг появляются навязчивые бредовые идеи, которые овладевают сознанием. В результате появляется жуткая подозрительность, которая заставляет делать что-то не очень хорошее». «Понятно». «Вот видишь, даже у меня получилось что-то тебе объяснить. А теперь давай ты поясняй, что тебе показалось странным». «Мне показались самыми странными три момента. Когда Лесиниэль говорил насчет подключения Искина в режиме вычислителя, он неверно назвал его конфигурацию B16. Хотя я перед этим говорил верную конфигурацию B16D. Второе, когда Лесиниэль сказал, что ему заодно надо разобраться с этой дублирующей системой управления. А как он может с этим разобраться, если он не из мира сполотов, а из мира Джаре? Ведь только сполоты имеют право доступа во внутреннюю систему Искина. Третье. Когда Лесиниэль заявил, что это его личная забота. Глава клана всегда занимается другими делами. Искин или дублирующая система управления не может быть его личной заботой. Молодец, Белояр, все точно подметил. Меня тоже все эти нестыковки насторожили. А теперь слушай меня внимательно. Тебе нужно в режиме тени подключиться к этим нитям зеленого и светло-зеленого спектра. Проскользишь по ним тенью, чтобы тебя никто не заметил. Нить зеленого спектра – это, скорее всего, канал связи с дублирующей системой управления Искином. Надо просмотреть, куда ведет этот канал и кто или что находится на той стороне канала. Нить светло-зеленого спектра создана мной для связи с главным Искином крейсера – также проскользишь по ней тенью, да и скина. Но на связь с ним не выходи, а подключись к системе слежения внутри крейсера и посмотри, что там происходит или затевается. Мне не понравилось то, что очень быстро ушли военные. Понял задачи? Принял к исполнению. Давай, скользи. А мне нужно к нашим гостям, чтобы они ничего не заподозрили. Когда все сделаешь, просто появись в проходе у кают-компании. Голограмма главного эскина планетарного корабля-разведчика растворилась в воздухе, а я вернулся в кают-компанию к гостям и своей Ярославне. Похоже, моего отсутствия никто даже не заметил. Все были заняты общением друг с другом. Тем лучше для меня и хуже для тех, кто задумал сделать нам гадость. Осталось только дождаться результатов разведки Белояра. Я стоял с задумчивым лицом возле входа в кают-компанию, когда меня заприметил глава клана Жары. Он тут же оставил своих собеседников и не спеша подошел ко мне. «Похоже на то, что вас что-то тревожит, Станислав Иванович», – удивленно спросил седой эльф. «Нет, уважаемый Лисинель, меня в задумчивость привела не какая-то тревога, а непонимание всего здесь происходящего. Я говорю вам не о уже произошедших событиях, а о том, что происходит сейчас, в данный момент времени». «Что за непонимание происходящего? Вы о чем?» «Вы понимаете, Лисинель, мы с Ярославной покинули свой родной мир, зная, куда, а главное, к кому мы направляемся. Каким образом у нас получилось подготовиться к этой встрече, можно увидеть по накрытому для гостей столу. Вам самому, надеюсь, удалось отведать всех наших угощений. Но вот только один момент в происходящем заставил меня задуматься». «Что за момент?» «Несоответствие происходящего данной реальности, уважаемый Лисинель. Понимаете, мною была очень внимательно изучена история мира Джаре, ее традиции и правила приема гостей. Мы соединили традиции двух миров, создав изобилие на столе». «А что за несоответствие заставило вас задуматься?» «Несоответствие поведения наших гостей. Ни вы, ни тем более другие гости даже не прикоснулись к бутылкам с вином и коньяком. Хотя вам давно известно, что небольшая доза алкоголя хорошо снимает стрессовое состояние. Особенно это вошло в обиход у военных. Я могу понять отказ капитана, которому, возможно, действительно нужно заступать на вахту. Но зачем же меня обманывать, говоря, что десантникам тоже нужно на какую-то вахту? У десанта не бывает вахт на кораблях. Это я вам как военный в отставке говорю». «Может быть, капитан крейсера так вам сказал, чтобы увести своих десантников подальше от древних сполотов?» «Он мог увести всех своих десантников от древних сполотов сразу после снятия пси-воздействия, а не через час сидения за столом. Все это очень и очень странно. А все странное дурно пахнет. Зачем все же капитану крейсера нужно было обманывать меня? Или ему кто-то поручил, так сказать?» «Вы намекаете, что это сделал я?» – удивленно спросил глава клана. «Ни в коем случае, уважаемый Лисинель. Я же видел, что он даже близко к вам не подходил. Но вот с кем-то из ваших гражданских коллег он общался. Я как-то упустил из виду». «Я тоже упустил из виду. Мое внимание как-то больше грибочки и капустка привлекали. Но я постараюсь узнать у капитана действительную причину этой маленькой лжи». «Уважаемый Лисинель, хочу вам сказать, что такие события очень часто случались в моем мире. У нас говорят, маленькая ложь рождает большое недоверие». «Я все понял, Станислав Иванович. Как только появится какая-либо информация по этому вопросу, вы ее будете знать. Обещаю вам». «Я верю вам, уважаемый Лисинель. Но давайте-ка вернемся ко всем сидящим за столом, а то некоторые гости на нас уже поглядывают».